этим в пьяном виде проболтаться, расплюнуть. По-моему, лучше было бы от него отделаться. И потом это еще вопрос порядочности. Понимаешь, мой старик рискует испортить парню жизнь. Представь, что его накроют, а? Будет о чем пожалеть. Впрочем, ничего еще не решено. По-моему, ты не промахнулась. Уверена, что не промахнулась. Для меня лучше всего, чтобы старик все сделал сам. Меньше риск, больше навар. А ты не дура, Фаби. Не волнуйся. Уж я-то знаю, что к чему. Чай там кое-что есть? Она постучала по лбу указательным пальцем со свежелакированным ногтем. Но ее довольное выражение вдруг пропало. Балда! Зачем ты мне это сказала? Что именно? Что он похож на Ландрю? Мне аж жутко сделалось. Я сказала в шутку. Не остроумная шутка. Если подумать, то даже глупая. Чтобы барабан был похож на Ландрю. Не смеши меня. Не хотелось бы узнать, что тебя разрубили на кусочки и поджарили в печи. Папа точно бы огорчился. Хватит. Кстати, поцелуй его от меня. Не забудь сделать то, о чем я просила. А когда отвалится жирный кусок, я тебе тоже не забуду, Ниви, киска моя. Они расцеловались. Слушай, Фаби, я хотела у тебя кое-что спросить. Спрашивай. Ты не рассердишься? Спрашивай давай. В общем, у тебя есть любовник? За шлюху меня принимаешь? Ну, до свидания, Фаби. Но до свидания, Ниви. Глава 27. С тех пор, как барабан спустил несколько тысячных купюр, стянутых у одного раззявого игрока, он был на мели. Фаби каждый день интересовалась, как поживает крупное дело. Он отвечал: «Движется, движется», но она почти перестала ему верить. Он не хотел вновь возвращаться на вокзальную тропу и идти дорогой провинциалов, поскольку потерял сноровку и с ужасом вспоминал о возможности попасться на пустяке. Он снова решил растрясти мадам Дютиель, но она одолжила ему лишь несколько луидоров. В данном случае луидор подразумевает сумму в 20 франков. Слово «луи» означает во французском языке и луидор, и имя. Луи Людовик, одно из имен барабана Луи Дютиель. Однажды ему показалось, что он нашел верный способ, нечто ловко закрученное. Он бросился в суфле и сел за Альфреда в столик. «У меня к вам предложение. Слушай, месье», — весьма сдержанно ответил Альфред. «Как бы вы отнеслись к тому, чтобы я вас кредитовал, используя ваши знания о планетах и магнетизме? Не понимаю, месье. Ну, в общем, вы переоделись бы в факира или в магараджу, так лучше, и предсказывали бы будущее. Я бы приводил к вам клиентов. Поскольку вы никогда не ошибаетесь, репутация у вас была бы отменная, и мы бы разбогатели». «Дело в том, что я не люблю переодеваться», — сказал Альфред. «Да и коммерцию не люблю. Мне и магазинчик держать было бы неинтересно, а предсказывать будущее тем более. Мсье прекрасно знает, что у меня одна цель — отыграть на скачках то, что потерял мой отец. Что до остального, то я всего лишь официант, а не прорицатель. Мсье понимает, что если я иногда и сообщаю ему кое-что, то это, так сказать, из любезности. Я вас понял, Альфред, понял». Барабан не стал настаивать и отправился во свояси. Он сидел один в конторе и от отчаяния бормотал что-то себе под нос. Малютка Фаби считала его большим человеком, а он всего-навсего жулик. Было отчего биться головой о стену. Он уже не мог свести воедино две идеи, два слова, два рудимента мысли. Барабан сидел один в конторе, разбитый, подавленный. Постучала машинистка, просунув в приоткрытую дверь несколько локонов. «Здесь ваш секретарь», — сказала она. «Ага», — произнес барабан. Вошел Вюльмар и сел нога на ногу. «Ну?» — спокойно спросил он. «Что «ну»?» «Как великая идея». «А, ну да», — сказал барабан. «Вы же мой секретарь». «Вы об этом забыли, а я нет. Мне по-прежнему интересны ваши грандиозные проекты». Барабан не ответил. «Вы не рады меня видеть?» — спросил Вюльмар. «Идите к черту!» — буркнул барабан. Вюльмар присвистнул от удивления. «Вижу, у вас не все ладится. Вообще ничего не ладится. Если вам нужны мои идеи, то идите, откуда пришли».